20 мая председатель Президиума Верховного Народного Собрания Кайндир Ким Ир Нам встретился с президентами Республики Чад, Габонской Республики, Центральной Африканской Республики, Республики Конго, Гвинейской Республики и Республики Мали, которые участвовали в инаугурации президента Республики Экваториальная Гвинея. Ким Ир Нам вежливо передал им привет от Ким Чен Ына. Главы государств попросили Ким Ир Нама передать Ким Чен Ыну свой сердечный привет. Они горячо поздравили с тем, что Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи, и 7-й съезд Трудовой партии Кореи прошел успешно. 19 мая Ким Ир Нам встретился с президентом Республики Нигер, первым вице-президентом Республики Бурунди и экс-президентом Мозамбикской Республики.